Глава 14. Пленница. Софи. Прохладная гладкость ручки скользит во вмиг ставших влажными пальцах. Рука Роланда стальной хваткой сжимает плечо. Ставлю кончик ручки в верхний левый угол плотного дорогого пергамента, делая вид, что собираюсь начать писать. В голове полный вакуум. Я не могу рассказать о Шелдоне, но как не рассказывать, понятия не имею. Мне больно. Чуть поворачиваю голову влево. Сжимает напоследок и отпускает, небрежно отшвыривая. Выдыхаю с облегчением, когда слышу звук удаляющихся шагов. Кажется, Роланд отошел к окну. Морщусь, растирая саднище, плечо. Проклятье! Что же делать? Как выкрутиться? Отвлечь его? Чем? Надо тянуть время. Другого выхода нет. Кусаю щеку. В ушах шумит. В груди печет. Глаза отчаянно шарят по кабинету в поисках решения. Фокусирую взгляд на квадратной чернильнице из темного камня с белыми прожилками. Разлить ее на себя? Слишком далеко. На самом конце стола. Я просто не успею незаметно дотянуться. Я не слышу скрипа пера. Раздается позади ледяной голос. Нарочно испытываешь мое терпение, Софи? Быстро оборачиваюсь. Убеждаюсь, что Роланд стоит у окна, спиной ко мне. Напряжен. Руки убраны в карманы брюк. Сердито сопя, начинаю старательно выводить свое имя, имитируя бурную деятельность. Чувствую себя провинившейся адепткой, которая не выучила урок и сейчас вынуждена позориться и выкручиваться. Пододвигаю злосчастный листок к себе поближе. Опираюсь головой на согнутую в локте руку. Закрываюсь волосами, будто отгораживаюсь от всего и вся. Вывожу свое имя. Снова. И снова, и снова. Дохожу примерно до половины листа, когда за спиной раздаются шаги. В поле зрения появляется рука Роланда. Большим и указательным пальцем он поддевает краешек пергамента и легким движением выдергивает его у меня. Прикусываю губу и жмурюсь. 3, 2, 1. Меня вдруг резко подбрасывает вверх вместе с креслом, а спустя секунду прямо напротив меня оказывается взбешенное лицо дракона. Он упирается двумя руками в подлокотники и зависает надо мной. Я задыхаюсь от смеси терпко-пряного аромата, мускатного ореха и жгучей ненависти. «Ты издеваешься, Софи!» Цедит обманчиво мягко и ударяет ладонью по столу. Вздрагиваю от этого резкого звука. Мне страшно, очень страшно. Скашиваю глаза на листок пергамента и с ужасом понимаю, что он весь исписан моим девичьим именем. Софи Ойсон, Софи Ойсон, Софи Ойсон. Вот бездна. Я сделала это ненарочно, вообще без задних мыслей. Просто внутри себя я давно перестала считать себя Софи Эвор. С того самого момента, когда со стороны наблюдала за тем, как наша карета на полной скорости несется к обрыву. В тот миг Софи Эвор умерла. Но и к новому имени Сони Вулф, данному мне по легенде вместе с поддельными документами, я не привыкла тоже. Мысленно так и считала себя Софи Ойсон, как и раньше. До Роланда. А Роланд наверняка решил, что я намеренно его злю, и не поверит ни одному моему слову. «Кто тебе помогал? Мать твою, говори!» Все наваливается разом. Напряжение последних дней, утомительная дорога, его внезапная грубость, от которой давно отвыкла, его настойчивость, моя беспомощность. Я девочка, я не хочу ничего решать, и предавать не хочу тоже. Но он не оставляет мне выбора, и я не знаю, что делать. Просто не знаю. Отчаяние рвется наружу горячими водопадами слез. Прячу лицо в ладонях, плечи сотрясаются от рыданий. Я не помню, не помню ничего. Всхлипываю в ладони, глотая соленые слезы. Проклятье! Выплевывает Роланд, после чего кресло слегка отшвыривает назад, и я слышу звук удаляющихся шагов. Замираю от громкого стука в дверь. «Лорд Эвор», — чей-то мужской взволнованный голос. «Простите». Смотрю в сторону двери сквозь пальцы и вижу молоденького парня с тонкими усиками над губой в синей форме полиции. «В чем дело?» — рычит Роланд. «Срочное послание от лорда Корфоса». Парень вытягивается по струнке, пересекает кабинет и протягивает свернутый в четверо листок пергамента, затем добавляет доверительным шепотом насчет запрещенных артефактов. Пока Роланд занят изучением содержимого срочной записки, Поднимаюсь с кресла и отхожу к окну. Отворачиваюсь, спешно вытираю насухо щеки, задираю голову наверх и несколько раз моргаю, чтобы окончательно убрать сырость с ресниц. «Ваш экипаж ждет?» — слышу спиной сухой голос Роланда. «Да, лорд Эвор. Едем». Старательно грею уши, но не оборачиваюсь, боясь поверить в неожиданную удачу. Мечтаю слиться с портьерой и чтобы про меня забыли. Звук удаляющихся шагов. Неужели? Вздрагиваю, когда на плече смыкается рука Роланда. Его губы касаются уха. Задерживаю дыхание, когда слышу тихий злой голос. «Я с тобой не закончил. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Под сывороткой правды говорят все. Даже те, кто... что-то забыл. Не двигаюсь до тех пор, пока в кабинете не становится совсем тихо. Только тогда оборачиваюсь. Рыдать готова. Теперь уже от радости. Он уехал. Я одна. А это значит, никто не помешает мне увидеть сына. Подхватываю юбки и бросаюсь прочь из кабинета. В коридоре пусто. Моего конвоя нигде не видать. А вот детский плач никуда не делся. Как я и думала. На кабинет, скорее всего, наложено магическое плетение тишины. Очень удобно. Мелькает ядовитая мысль. Не решить проблему, а просто выключить звук. Стараюсь ступать тихо, чтобы не привлечь к себе внимания цепных псов Роланда, если они вдруг притаились где-то поблизости. На пути по-прежнему никого. Кладу ладонь на гладкие лакированные перила. Прислушиваюсь. Из левого крыла доносится слабый запах тушеной капусты, тефтелек и свежей выпечки. Мерно тикают круглые деревянные часы на стене. Все так, будто я никуда не уезжала. Будто полтора года жизни в Норланде были лишь сном. Детский плач усиливается. Встряхиваю волосами и быстро взбегаю вверх по лестнице. Иду на тоненький голосок. Сердце сжимается от жалости. Почему Леонард так плачет? Разве матушка не с ним? Ведь она знает, как успокоить. Безошибочно нахожу нужную комнату. Отмечаю про себя, что она по соседству с моей бывшей спальней. Распахиваю слегка приоткрытую дверь. Пары мгновений хватает, чтобы оценить обстановку. В просторной светлой комнате, в кремовых тонах, детская кроватка, наполненный до отказа белый ящик с игрушками и три няньки в коричневых платьях и белоснежных накрахмаленных чепцах. Самая старшая из них, женщина с морщинистым худым лицом, укачивает Леннарда так сильно, что даже смотреть на это со стороны дурно. Две другие, помоложе, беспомощно суетятся вокруг, показывая погремушки. Сжимаю кулаки и в несколько больших шагов оказываюсь рядом, требовательно тяну руки. «Дайте мне сына». «Леди Эвор». Женщины почтительно приседают. Они знают, кто я. Это хорошо. Значит, в планы Роланда не входило насовсем отлучить меня от сына. Та, что держит бьющегося в истерике Леннарда, не торопится сделать, что сказано, продолжает раскачивать его и хлопать прозрачными серыми глазами. «Ну же!» — повторяю приказ ледяным голосом. «Если потребуется, я заберу Леннарда силой, но не хотелось бы доводить до этого». Та, что держит Леннарда, переглядывается с двумя другими няньками, приседает и протягивает мне ребенка. «Принимаю сына». Какое наслаждение снова чувствовать его привычную тяжесть на руках. Вдохнуть ни с чем не сравнимый младенческий запах. Только малыши пахнут так, нежностью и молоком. В носу начинает щипать от нахлынувших эмоций. Боже, как же я соскучилась. «Оставьте нас», — бросаю женщинам дрогнувшим голосом. Тени двигаются с места, испуганно переглядываются. «Но, леди Эвор, ваш супруг приказал...» Она лепечет что-то о строгом наказе Роланда глаз не спускать с ребенка. Я слушаю вполуха, потому что Леннард никак не желает успокаиваться. Продолжает заливисто кричать. «Не узнает меня? Как же так?» Еще и те няньки вокруг с их косыми взглядами и докучливым причитанием. Непонятливые. Бесят. «Я сказала вон!» Рявкаю на них, перекрикивая рев Леннарда. Только после этого женщины спешно приседают и выходят прочь, прикрыв за собой дверь. «Маленький мой, ну, что ты?» Подхватываю Леннарда, как обычно, присаживая на согнутую в локте руку. Целую в макушку, покрытую темным пушком волос. «Сладкий мой, мамочка рядом». Глажу его по спинке. «Я никуда не уйду больше, обещаю. Иди сюда. Вот так». Я думала, что стоит мне взять сына на руки, он моментально успокоится, но этого не происходит. Надежда стремительно тает. Ленард отказывается взять грудь. Плачет и плачет без остановки. Выгибается дугой, бьет ногами и дергает руками. Ни ласка, ни колыбельная, ни погремушки, ни грудь. Ничего не помогает. Время идет. Ленард по-прежнему заходится в крике. Его личико раскраснелось, нижняя губка дрожит. Я в ужасе и растеряна. Никогда такого не было. Что делать? Ума не приложу. Растеряна шарю глазами по комнате, которую заливает яркий солнечный свет. Может, в нем дело? Он непривычен для сына. В Норланде почти никогда не было солнца, а долгими зимними вечерами мы любили сидеть у камина. Матушка вязала. Мы с Ленардом в тысячный раз перелистывали детскую книжку с яркими картинками, единственную, которая была в доме, и любовались пламенем камина. Камин. Последнее средство. Напоминание о прежней жизни. Выскальзываю из комнаты, прижимая к себе Ленарда. Продолжаю гладить его по спинке и шептать успокаивающие милые глупости. Сбегаю вниз. Направо. Вглубь коридора, знакомой дорогой. А вот и каминный зал. И то самое кресло, в котором я застала сцену, разделившую жизнь на «до» и «после». Кажется, все это было в прошлой жизни. Фух, не до того сейчас. В зале полутьма. Камин зияет черной пастью. Можно было бы позвать слуг, но я не хочу никого видеть. Под непрекращающийся рев Ленарда, удерживая его правой рукой, опускаюсь вниз на колени, подбрасываю левой рукой несколько поленьев, присаживаю сына поудобнее. Кое-как формирую простенькое корявое магическое плетение. Его хватает, чтобы сухие поленья занялись. Слабые и тоненькие языки оранжево-желтого пламени лениво лижут дерево. Давай же, ну. Пламя разгорается. Подбрасываю еще дров. Разворачиваю мордашку Ленарда к огню. Расплакаться готова от того, что фокус удался. Малыш впервые замолчал. Смешно выпучил карие глазки-бусинки и завороженно смотрит на пламя. Блики огня отражаются в его глазах, на личике изумление и восторг. Целую его в мокрую соленую щечку. Поднимаюсь осторожно и медленно. Прохаживаюсь взад и вперед перед камином, непрерывно целуя любимую макушку. Малыш гулит и тыкается личиком мне в грудь. Неприязненно смотрю на массивное кресло, обхожу его стороной. Опускаюсь на велюровый бордовый диванчик перед камином. Оглядываюсь на плотно сомкнутые деревянные двери. Ничего ведь, если я здесь покормлю. Никто не должен нам помешать. Ленард только чудом успокоился. Не хочу подниматься наверх, и чтобы его истерика началась по новой. Подхватываю с чайного столика прямоугольную кружевную салфетку. Сойдет, чтобы прикрыться. Расстегиваю пуговки платья, высвобождаю грудь. Готова застонать от удовольствия, когда снова слышу привычное причмокивание. И ти-ши-ну. Это блаженство. «Маленький мой», — шепчу тихонько, поглаживая кончиками пальцев мягкие волосики сына. «Сколько же ты натерпелся? Но ничего, теперь мы будем вместе. Я все для этого сделаю. Все, обещаю». Тихо потрескивает камин, отбрасывая на пол оранжево-красные тени. Уютно пахнет березовыми поленьями. Во рту соленый привкус слез облегчения. Устраиваю сонного Ленарда у себя на груди поудобнее, откидываюсь головой на спинку диванчика. Накрываю нас тонким кружевом. Глаза слипаются, сознание уплывает. Наконец-то мне легко и спокойно. Мы вместе, это главное, а остальное приложится. Мягко и плавно проваливаюсь в уютную дрему. Сознание возвращается резко. Вздрагиваю, сжимая в объятиях сына. Ленард проснулся и самостоятельно нашел грудь. Без криков и оров занялся едой. Вот так, малыш. Расстегиваю платье еще ниже, чтобы сыну было удобнее. Сколько мы спали? Огонь в камине бодро потрескивает. Проклятье. Салфетка свалилась на пол. Надо поднять. Тру переносицу, подавляю зевоту. Приподнимаюсь со спинки дивана вместе с Ленардом, чтобы наклониться за салфеткой, да так и застываю с протянутой рукой. Потому что мы не одни в каминном зале. Прямо напротив, в кресле, сидит развалившись Роланд. Камзол распахнут на груди, белоснежная рубашка расстегнута на несколько верхних пуговиц и открывает мускулистую грудь, покрытую темной порослью волос. Его рука небрежно свисает с подлокотника. В ней бокал с янтарной жидкостью. Он медленно подносит его ко рту и делает глоток, не сводя с меня пристального взгляда. Ничуть не стесняясь, нагло опускается вниз к расстегнутому платью, которое ничего сейчас не скрывает. Смотрит и не торопится снова взглянуть мне в глаза. Сглатываю, прикрываюсь, насколько это возможно, и делаю движение, чтобы встать и уйти. «Сядь!» — бросает отрывисто, и я понимаю, зачем он здесь. «Все верно, ведь он со мной еще не закончил». Остаюсь на месте, выпрямляю спину. Я напряжена. Треск пламени в камине кажется оглушительно громким. Судорожно втягиваю носом запах горящих поленьев. Молчание давит, как и тяжелый взгляд Роланда, который будто ощущаю физически. На щеке, шее, груди. Хочется закрыться, убежать, но нельзя. «Оказывается, наш сын бывает милым», — проговаривает Роланд, растягивая слова. «Когда не орёт». Бросаю на него быстрый взгляд и снова смотрю на Ленарда. «Он никогда не орёт просто так», — вырывается у меня. «И когда я рядом, тоже». «Звучит обнадеживающе», — усмехается Роланд. «Выходит, теперь мы сможем наслаждаться тишиной». Эта его фраза заставляет меня напрячься еще сильнее. Что это значит? Ведь он хотел отправить нас подальше, в деревню. Сейчас эта перспектива видится совсем в ином свете. Сейчас я вовсе не прочь сесть в карету и уехать. Без разницы куда. Главное, подальше от него. Собственно, такой ведь был план, пока сыну не исполнится 3. Значит, у меня еще 2 с лишним года передышки. «Насладишься», — бросаю раздраженно, «когда мы уедем в Драгонхилл». В ответ раздается тихий смех. Поворачиваю голову, смотрю недоуменно на Роланда, не понимая, что именно его рассмешило. Рот дракона растягивается в улыбке, обнажая белоснежный ряд ровных зубов. Роланд пристраивает на подлокотник кресла едва тронутый бокал. Встает. С ужасом смотрю, как он приближается к нам. Опускается на диван рядом. Кладет руку на спинку позади меня. Напряжение в воздухе растет. Я натянута, будто струна. Ленард чувствует это. Недовольно хныкает. «Тш-ш-ш». Глажу его по спинке, пристраивая поудобнее. «Уедете? В Драгонхилл?» Проговаривает Роланд тихим низким голосом. Снова посмеивается. «Я так не думаю, Софи. Ты сам говорил, что мы будем жить там, пока Ленарду не исполнится 3». Смотрю на него с вызовом. «Не надо тут делать из меня дуру, я все помню». Смиряет меня спокойным взглядом, который вмиг гасит мое возмущение, словно ковш ледяной воды, выплеснутый на тлеющие угли. «Софи». Дракон проводит фамильным перстнем вдоль линии губ, наблюдая за мной из-под полуприкрытых век. «Скажи, ты впрямь недалекая или прикидываешься?» Открываю было рот, чтобы ответить, но он останавливает меня небрежным взмахом руки. «Впрочем, какая разница? Все это было до того, как ты учудила побег. Вот уж не ожидал от тебя». Он смещает руку со спинки дивана мне на шею. Тыльной стороной руки очерчивает мой 7-й позвонок, подхватывает локон, пропускает его между пальцев. Отвожу голову, пытаюсь отодвинуться вправо, но двигаться уже некуда. Я и так вжимаюсь бедром в велюровый борстик дивана. «Но ты ведь не думаешь, что я снова пойду по старым граблям?» «Нет, моя дорогая, кредит доверия исчерпан. Теперь я с тебя глаз не спущу». Рука Роланда фиксирует мой затылок, сжимает его обманчиво мягко, но так, что не дернуться, не отстраниться. Его лицо медленно приближается. Чувствую боковым зрением тяжелый взгляд, который жжет мне щеку. «Будешь рядом», — рычит мне на ухо тихо и зло. «На расстоянии вытянутой руки. Ты ведь так этого хотела, помнишь?» Закусываю до боли нижнюю губу, жмурюсь изо всех сил, будто закрытые глаза помогут избежать того, что неотвратимо надвигается. Вздрагиваю, когда висок опаляет мятным дыханием, и горячие сухие губы касаются его, клеймя поцелуем. Не нежно и трогательно, а присваивая и напоминая, кому принадлежу. Ленард хнычет и бьет меня кулачками. Он окончательно проснулся и не хочет больше сидеть на руках. Чувствую, что затылок свободен. Поворачиваю голову и с облегчением наблюдаю спину Роланда. Дракон идет прочь из зала к выходу. Поправляю платье, встаю вместе с Ленардом на руках, наклоняюсь к макушке сына и прячу в ней неожиданную улыбку. Кажется, я нашла самый верный отпугиватель для дракона — детский плач. «Кстати, Софи...» Роланд останавливается в дверях, держась за дверной косяк. Слегка поворачивает голову, бросает лениво через плечо. «После родов прошло достаточно времени. Я приду к тебе этой ночью. Будь готова». Уходит прочь, не дожидаясь моего ответа. А я чувствую, как уголки губ опускаются вниз, и улыбка медленно сползает с лица.